Трудным показалось это дело благородной даме, опасавшейся, как бы не воспоследствовало от того стыда для дочери. Но подумав, что похвально будет помочь доброй женщине вернуть себе мужа, и что она и пустилась на это из-за достойной цели, она, полагаясь на ее доброе и честное расположение, не только обещала графине устроить это, но через несколько дней, тайно и осторожно следуя данному ей указанию, получила перстень, хотя и тяжело это показалось графу, и искусно положила спать с ним графиню вместо дочери. С первых же сочетаний, которых граф искал страстно, по Божию произволению, графиня забеременела двумя мальчиками, как то показали в свое время роды. И не один только раз доставила благородная женщина графине общение с мужем, но несколько раз устраивая это так тайно, что никогда об этом не узнали ни слова. А граф постоянно воображал себе, что он бывал не с женою, а с тою, которую любит. Он дарил ей по утрам, когда уходил, много прекрасных, драгоценных вещей, которые графиня тщательно берегла. Почувствовав себя беременной, она не пожелала более удручать благородную даму такими послугами и сказала ей: «Мадонна, благодаря Богу и вам я получила, что желала, и потому настало время сделать нечто в угоду вам, дабы потом мне можно было удалиться». Благородная дама сказала, что если ей приключилось желание, это ей приятно, но что она все это делала без надежды на вознаграждение, а потому, что ей казалось, что так сделать нужно, коли делать добро. На это графиня ответила: «Мадонна, я хвалю это, и я с своей стороны также желаю дать вам то, что вы попросите у меня не в награду, а чтобы сделать доброе дело, ибо мне кажется, что так следует поступать». Тогда благородная дама, побуждаемая нуждою, сильно застыдясь, попросила у нее 100 лир, чтобы выдать дочь замуж. Графиня, поняв ее стыдливость и услышав ее скромную просьбу, дала ей 500 и столько красивых и драгоценных вещей, что они, пожалуй, стоили столько же, чем благородная дама была более чем довольна и благодарила, как лучше сумела, графиню, которая, выехав от нее, вернулась в свою гостиницу. Благородная дама, желая отнять у Бельтрама повод засылать и заходить к ней, отправилась вместе с дочерью в деревню к своим родным, а Бельтрама немного времени спустя вернулся по вызову своих к себе, когда услышал, что графиня удалилась. Осведомившись, что он уехал из Флоренции и вернулся в свое графство, графиня была очень довольна, и, оставшись во Флоренции, пока не пришло время родов, произвела на свет 2 сыновей, очень похожих на своего отца, которых и велела воспитывать с большим тщанием. Когда ей показалось, что настало время, она, пустившись в путь, не будучи никем узнанной, прибыла в Монпелье. Отдохнув здесь несколько дней, разузнав о графе, где он, и услышав, что в день всех святых он затевает устроить в Россельоне большой праздник для дам и рыцарей, она все еще в одежде паломницы, в какой вышла, отправилась туда. Узнав, что дамы и рыцари собрались во дворце графа, чтобы идти к столу, она, не переменив одежды, с 2 сынками на руках поднялась в залу и, пробравшись среди людей туда, где видела графа, бросилась к его ногам и сказала, плача: «Господин мой, я твоя несчастная супруга, долгое время скитавшаяся, дабы дать тебе возможность вернуться и жить дома. Прошу тебя именем Бога соблюсти условия, поставленные мне при посредстве 2 дворян, которых я к тебе посылала. Вот у меня на руках не 1 сын от тебя, а 2, а вот и твое кольцо. Итак, пора тебе принять меня как жену, согласно твоему обещанию». Услышав это, граф совсем растерялся, признал кольцо, а также и сыновей, так они были похожи на него, тем не менее сказал: «Как могло это случиться?» Графиня, к большому изумлению графа и всех других, которые там были, рассказала по порядку все, что было и как. Вследствие этого граф, убедившись, что она говорит правду, видя ее постоянство и ум, а также двух хорошеньких сынков, а вместе с тем, дабы исполнить свое обещание и удовлетворить своих людей, мужчин и женщин, просивших его принять ее, наконец, и почтить как свою законную жену, отложив свою упрямую жестокость, велел графине встать и, обняв ее и поцеловав, признал ее своей законной женою, а сыновей — за своих. Велев одеть ее в приличное для нее платье, к величайшему удовольствию всех, кто там был, и всех других своих вассалов, которые о том услышали, он отпраздновал не только в этот день, но и в течение нескольких других большой праздник. И с этого дня и впредь почитал ее как свою супругу и жену, всегда любил ее и очень уважал.